Было почти 11 вечера. Закутавшись в одеяло, они, как ковбои, сидели возле догорающего костра, пытаясь определить, кто это поет им колыбельные. Чей это крик? А это шипение? Кто скребется? Что это за птица или зверь какой? И что это еще за рев вдали? «Мужайтесь, друзья! Через несколько часов нам уже не надо будет развлекать этих глупых двуногих!» А потом кто-то, кажется, Лео, робко предложил. «А вы знаете, сейчас самое время рассказывать страшные истории». Несколько одобрительных воплей в ответ. И он начал плести нечто чудовищное про окровавленные внутренности жестоких марсиан и шмелей-мутантов. Тьфу! Так они еще быстрее уснут. Кейт подняла планку гораздо выше. «Про Гелиогабала слышали?» Потрескивание костра. Среди римских императоров психов хватало, а уж этот, я вам скажу, всех переплюнул. Так вот, для начала пришел он к власти в 14 лет и въехал в Рим на колеснице, запряженной голыми женщинами. Не слабо, да? Он был безумен. Настоящий маньяк. Говорят, он посыпал все свои блюда размолотыми в порошок драгоценными камнями. В рис добавлял жемчуг. Имел довольно странные и страшные кулинарные пристрастия. К примеру, обожал рагу из язычков соловья, попугая и петушиных гребешков, срезанных с живых птиц. Кормил цирковых хищников гусиной и утиной печенью. Однажды приказал зарезать 600 страусов, чтобы съесть их еще теплые мозги. Обожал вульвы уж не помню какого животного. Ладно, хватит. Это все так. Детские шалости. Даже пламя костра притихло. А страшилка, которой так жаждал Лео, вот она вам, извольте. Гелиогабал славился своими оргиями. И каждая новая оргия должна была быть круче предыдущей. То есть еще ужаснее. Еще больше крови, жути, изнасилований, групповух, еще больше жратвы и вина. И все ему было мало. Все быстро приедалось. И вот однажды он приказал одному скульптору отлить ему быка из металла, полого внутри, с маленькой дверцей в боку и дырочкой во рту, чтобы были слышны звуки, доносящиеся изнутри. В начале этих его «nice parties» милых вечеринок дверцу открывали и сажали внутрь раба. Когда тот начинал беспокоиться, другого раба просили развести огонь под брюхом, и вот тогда все гости подходили к быку и улыбались. Да-да, ведь это умора просто, когда бык ревет. Бррр. Мертвая тишина. «Эта история правда?» — спросил Есин. «Конечно». Пока дети фыркали и ежились, Кейт повернулась к Шарлю и прошептала. «Этого я им, конечно, не скажу, но, на мой взгляд, это отличная метафора рода человеческого». «Боже мой, какой же мрак царит у нее в душе! Нужно что-то делать». «Да, но...» — заговорил он громко, чтобы привлечь к себе внимание. «Этот парень недолго так развлекался. Кажется, в 18 уже отправился в мир иной. В отхожем месте был задушен губкой для подтирания задницы». «Правда?» — удивилась Кейт. «Конечно». «Откуда вы знаете? Из Монтенья?» Она натянула одеяло, сощурив глаза. «Вы гений». «Конечно». Гением оставался недолго. Его страшная история про то, как в начале строительства вечно натыкаешься на какие-то скелеты и приходится помалкивать, чтобы избежать расследования, не угробить уже разведенный бетон и не потерять кучу денег, ни на кого не произвела впечатления. Полный провал. Самюэль вспомнил единственный урок французского, на котором он не заснул. История эта про одного парня-крестьянина, который не хотел служить в армии Наполеона и сдохнуть как собака. Тогда это называлось налог кровью. Забирали на 5 лет, и шансов выжить было мало. Но если у тебя водились деньги, ты платил, и кто-то другой шел вместо тебя. У него не было ни гроша, и он дезертировал. Префект вызывает отца, изгаляется над ним как может, но бедняга и правда не знает, где его сын. Через какое-то время он находит его в лесу мертвого. Изо рта трава торчит, видать, только ею и питался. Умер с голоду. Старик взваливает сына на плечи и, никому ничего не сказав, тащит его трелье до префектуры. Негодяй-префект веселился на балу. И вот он возвращается домой в 2 часа ночи и видит бедного крестьянина у своих дверей, и тот ему говорит: «Вы хотели моего сына, мсье префект, так вот он». Кладет труп у стены и уходит. Уже лучше. Не был уверен, но эта страшилка напомнила ему что-то из Бальзака. Девочки истории не знали, и настроение поддерживал Клэптон. Его стаккато звучали макабрически. Встрял Есин. «Ладно, предупреждаю, моя будет короткая». «Опять что-нибудь про зверство с улитками?» — забеспокоились вокруг. «Нет, о сеньорах из Франш-Конте и Верхнего Эльзаса. Графах Монжуа и сеньорах Мише, если хотите точнее». Ворчание среди наших ковбоев. «Умничание не надо, спасибочки». Бедный рассказчик обескуражен, не знает, продолжать ему или нет. «Давай», — процедила Хатти. «Расскажи нам еще раз про посвящение в рыцари и про налог на соль. Мы это обожаем». «Нет, я не о налоге, а о так называемом праве сеньора на отдых». «А, ну да. Право вешать гамаки на зубцы стен?» «Да не то совсем. Какие же вы глупые. Холодными зимними вечерами эти сеньоры имели право вспарывать животы паре крепостных, чтобы согреть ноги в их дымящихся внутренностях. Вот и все». «Оказалось, совсем неплохо. Их бэ, фу, ты уверен? Гадость!» Согрели сердце ему. «Ну ладно, на сегодня хватит», — объявила Кейт. «Time to go to bed». «Спать пора». Народ уже сражался с молниями своих спальников, как вдруг запротестовал чей-то тихий голос, и все замерли. «У меня тоже есть история». Они не замерли, остолбенели. Сэм, как всегда, оказался на высоте, сострил, чтобы разрядить обстановку. «Недра, ты уверена, что твоя история действительно ужасная?» Она кивнула. «Потому что, если она не страшная, — добавил он, — то в кои-то веки уж лучше промолчи». Раздался смех, и ей захотелось продолжать. Шарль смотрел на Кейт. Как она тогда сказала? «Numb». «She was numb». «Оцепенела». «Она оцепенела». «Numb». «Напряжена, ямочки на щеках, на подбородке». «Это история про Мизяновертя». «А? Чего?» «Говори громче, Недра». «Огонь, собаки, совы». Даже ветер ловили каждое ее слово. Откашлялась. «О дождевом червяке». Кейт встала на колени. «Ну и?» «Как-то утром он вылезает и видит другого червяка. И говорит ему: „Хорошая погода, да?" А тот не отвечает. Он повторяет: „Хорошая погода, а?" Опять никакого ответа. Им было трудно, потому что она говорила все тише и тише, и никто не смел ее прервать. «Вы местный?» — продолжал он, извиваясь в смущении, но тот все молчал. Тогда раздраженный земляной червяк возвращается в свою нору и говорит: «Ой, тьфу, опять разговаривая с моей там...» «Чего?» — запротестовали присутствующие. «Скажи как следует, Недра, ничего не понятно. Что он сказал?» Подняла голову, на ее лице промелькнула смущенная улыбка, вынула изо рта прядь волос, которую жевала заодно со словами, и храбро отчеканила: «Ой, тьфу! Я опять разговаривал с собственным хвостом!» Получилось очень мило, потому что остальные не знали, смеяться им или делать вид, что испуганы. Нарушая тишину, Шарль негромко зааплодировал. Все последовали его примеру, но с таким пылом, что чуть ладони себе не отбили. Проснулись все собаки в округе и принялись лаять, а Рамон реветь, а все другие ослы в лагере стали упрашивать его замолчать. Ругательства, окрики, тявканье, свист хлыстов, переполох, шум со всех сторон. Весь ночной мир отдал должное учтивости дождевого червя. Кейт была слишком взволнована, чтобы присоединиться к этому ликованию. Много позже Шарль откроет один глаз, проверяя, не подбираются ли к ним койоты, отыщет лицо Кейт по ту сторону потухшего костра, попытается разглядеть, закрыты ли у нее глаза, увидит, как они приоткроются, и посмотрит на него с благодарностью. Возможно, это ему только приснилось. Неважно, поглубже забился в свои гималайские перья, улыбаясь от счастья. Когда-то наверняка верил, что построит нечто грандиозное и добьется признания коллег, но единственное строение, которое окажется действительно значимыми в его жизни, и с этим, видно, пора смириться, — это кукольные домишки.